еще отовсюду доносились пронзительные крики индейцев. Солдатам казалось, что это воинственный клич, но Крейг знал, что это не так. Этим угрожающим кличем индейцы приветствовали собственную смерть, как бы доверяли тем самым свои души вездесущим духам. Но что окончательно добило в тот день 7-й кавалерийский полк, так это страх попасть в плен и подвергнуться пыткам. Солдаты наслышались самых невероятных историй о том, в каких муках умирают взятые индейцами пленные. В большинстве своем это был чистой воды вымысел. У равнинных индейцев вообще не было принято брать пленных, но противник мог сдаться с честью, потеряв половину своих людей. Через час с небольшим как раз столько и потерял Кастер. Но по индейским законам, если в этом случае враг продолжает сопротивляться, его следует добить, уничтожить до последнего человека. А если враг все же попадал в плен, то подвергнуть пыткам его могли лишь в двух случаях. Признав в нем человека, некогда давшего клятву не идти против индейцев этого племени и нарушившего ее, или же если он проявил в битве трусость. Считалось, что у такого воина отсутствует честь. Восстановить утраченную честь, по понятиям Сиу и Шайенов, можно было лишь пройдя через муки и проявив храбрость и стоицизм. Лжецу или трусу предоставлялся такой шанс. Их ждало испытание болью. Кастер некогда поклялся Шайенам, что никогда больше не будет с ними воевать. Две скво из этого племени в конце концов опознали Кастера среди павших и проткнули ему уже мертвому барабанные перепонки железным шилом, чтоб в следующий раз лучше слышал, что сам говорит. И вот Сиу и Шайены сомкнули кольцо, и среди оставшихся в живых солдат началась паника. Бездымного оружия в те дни еще не изобрели, и весь холм затягивала плотная пелена серого порохового дыма, а в ней метались раскрашенные фигурки индейцев. Воображение подскажет вам остальное. Многие годы спустя один английский поэт напишет: «Ты ранен и брошен на афганском плато. Добить тебя враг подползает за то, что ты просто солдат. Так жми на курок и стреляй в висок, и уйди к Богу в рай, как солдат». Ни одному из оставшихся на холме не было суждено услышать эти стихи Киплинга, но они поступили именно так, как он написал. Крейг услышал, как раздались первые выстрелы. Это раненые солдаты решили избавить себя от плена и пыток. Он обернулся к Льюису. Сержант с побелевшим, как мел, лицом по-прежнему находился в седле. Лошади их стояли рядом. Путь к бегству был отрезан. Внизу у подножия холма так и кишели оглала. «Сержант, вы же не допустите, чтобы меня прикончили, как связанную свинью», — взмолился скаут. Секунду-другую Льюис колебался, затем соскочил с лошади, достал нож и перерезал веревки на ногах Крейга. А уже в следующую секунду произошли сразу три вещи. Две стрелы, выпущенные с расстояния не более сотни футов, вонзились в грудь сержанта. Зажав в руке нож, он изумленно смотрел на них, потом колени у него подогнулись, и он рухнул на землю лицом вниз. Из высокой травы вдруг вынырнул Сиу, прицелился в Крейга из старинного кремниевого мушкета и выстрелил. Но, видно, он заложил слишком много пороха. Мало того, он совершил еще более фатальную ошибку, забыл вынуть шомпол. Казенная часть мушкета с грохотом взорвалась, правая рука индейца превратилась в кровавое месиво. Если бы он стрелял с плеча, ему наверняка бы снесло голову, но он стрелял с бедра. Казенная часть отлетела от ствола, точно гарпун. Крейг находился лицом к индейцу. Кусок металла вонзился его лошади прямо в грудь, проник до самого сердца. Несчастное животное повалилось на землю. Крейг, руки у которого до сих пор оставались связанными, извернулся всем телом, чтобы она не придавила его. Он упал на спину, ударился затылком о камень и потерял сознание. Через 10 минут погиб последний белый солдат Кастера. Скаут не видел, как это произошло, но развязка наступила быстро. За одну минуту Сиу перебили последнюю дюжину оказывающих сопротивление белых, и вездесущий дух тут же унес их прочь. На деле же большинство из солдат прибегли к помощи ружей и кольтов. Некоторые добивали раненых товарищей, а потом кончали жизнь самоубийством. Крейг пришел в себя и почувствовал, что голова у него раскалывается от боли, а перед глазами все плывет. Затем он понял, что лежит на боку, прижавшись щекой к земле, и что руки у него связаны за спиной. Перед глазами двоились и раскачивались высокие зеленые травинки. Затем в голове немного прояснилось, и он услышал чью-то мягкую поступь, возбужденные голоса вокруг, изредка раздавался торжествующий крик. В глазах тоже прояснилось. По склону холма мелькали ноги, обутые в мягкие мокасины.